Глава 21. Как ни странно, идея оказалась удачной, потому что рядом с Рокхитом мой зверь неожиданно успокоился и больше не пытался взять контроль над телом. Присутствие сильного самца сделало его покладистым, более или менее смирным, и позволило оттянуть неприятные последствия гона почти на 3 драгоценных недели. Сам Рокхит, что удивительно, воспринял это как должное. С каждым днем он все увереннее стоял на ногах и все быстрее набирал массу. Здоровый волчий аппетит проснулся в нем, наконец, в полную силу, поэтому лохматый с устрашающей скоростью уничтожал мои стратегические мясные запасы и день ото дня становился все мощнее, сильнее и привлекательнее. Правда, запах у него остался прежний, исключительно волчий, без той волнующей и загадочной нотки, которая меня так привлекала раньше. Но оно, наверное, и к лучшему. Пока мой зверь не видел в соседе потенциального партнера, оборотень был в безопасности. Он, кстати, очень даже неплохо чувствовал себя без утомительного влияния зануды человека. И, кажется, не собирался возвращать вторую форму. Я поняла это, когда во время очередной пробежки этот лохматый монстр принялся со мной заигрывать. Не как самец, не по-взрослому, а как Роар в свое время, толкаясь, пихаясь, пытаясь сбить с ног и весело барахтаясь в снегу, после того, как я его туда столкнула. Никакой озлобленности он больше не демонстрировал, но все же предпочитал видеть меня кошкой, а не человеком. Так ему, видимо, было спокойнее, а может, что-то такое проскакивало в волчьих воспоминаниях, и он инстинктивно гнал от себя любые намеки на вторую ипостась, к которой, похоже, испытывал не самые теплые чувства. Первое время меня эта ненормальная игривость раздражала. Рокхит был на себя не похож. А с другой стороны, заняться в долине все равно было нечем. Поэтому, когда лохматый и на следующий день продемонстрировал готовность играть, я не стала отказываться. И мы неплохо провели время, от души, вывалив друг друга в снегу. Вскоре оборотень совсем освоился и быстро сообразил, за что надо потянуть и куда нажать лапой, чтобы открылась дверь, ведущая в ледник. Успел заметить, что когда я меняю ипостась на двуногую, это значит, что скоро будет вкусный обед. Научился не трогать меня, когда зверь выказывал раздражение или неприязнь. Выяснил, в какие точки его можно лизнуть, чтобы кошак успокоился и перестал злиться. Уже привычно устраивался на ночь у меня под боком и самостоятельно открывал-закрывал входную дверь, которая специально была устроена так, чтобы воспользоваться ею мог не только человек, но и достаточно рослый зверь. Недели через полторы Рокхит окончательно оправился от ран, и возиться с ним стало еще интереснее. Помнил он или нет какие-то приемы из прошлой жизни, но в схватке один на один он, как выяснилось, мало в чем мне уступал. Недостаток массы он восполнял скоростью, отсутствие кошачьего коварства, природным чутьем на опасность. С ним даже в волчьей ипостаси было интересно соревноваться. А уж какая из него получилась грелка, я и вовсе молчу. При этом, что удивительно, зачатки прежнего благородства он сумел сохранить даже в урезанном, так сказать, виде. Никогда не приступал к еде раньше меня, предпочитал сам добывать мясо из ледника, демонстративно укладывая его потом к моим ногам. Ел очень аккуратно, не растаскивая кровавые ошметки по всей кухне. Рычал, конечно, если я в этот момент неосторожно проходила мимо. Но все же уступал даме, если она, то есть я, просила. И только мыться в ванной ужасно не любил. Поэтому всякий раз нахально сбегал на улицу и возвращался лишь после того, как кусачий морозец прихватывал даже его мохнатое, неплохо защищенное густой шубой тело. Вообще с ним оказалось на удивление легко делить дом и коротать долгие зимние вечера. Когда мне хотелось тишины, я забиралась с ногами в большое кресло, укутывалась в плед, а босые ступни ставила так, чтобы они утопали в густой шерсти и грелись опышущего жаром оборотня. Рокхет не возражал. Напротив, ему нравилось, когда по нему топчутся маленькими ножками. Порой даже пузо бесстыдное подставлял и беззастенчиво блаженствовал, когда его потихоньку чесали. Все это было так не похоже на того Рокхета, которого я знала, что в один из дней я вдруг поймала себя на мысли, что в таком виде он нравится мне еще больше. Такой добродушный, покладистый, почти домашний, при этом на удивление галантный с дамой и терпеливый да нельзя, хотя вот уж чего-чего, а этого в нем вообще было трудно заподозрить. Время от времени я, правда, с надеждой заглядывала в желтые волчьи глаза и молча вопрошала, не передумал ли он, и правда ли его человеческая ипостась безнадежно мертва. Но он смотрел в ответ лишь кристально чистым звериным взглядом, а в его зрачках ни разу не мелькнул даже намек на разум. Вообще ничего, понимаете? И от этого мне иногда становилось грустно. Видит богиня, я не хотела для него такой судьбы. И многое бы отдала, чтобы этот полузверь однажды осознал себя человеком. А с другой стороны, теперь он по-настоящему свободен и, похоже, доволен тем, что имел. А между тем, время гона неумолимо приближалось. И однажды из моей жизни вновь выпало несколько важных часов. Это случилось днем, во время очередной прогулки. Я просто закрыла глаза, а когда открыла, на улице уже царила ночь. Разожженный поутру камин давно остыл, а я лежала на старой, затертой почти до дыр медвежьей шкуре и откровенно не понимала, как до нее добралась. Открытие было ожидаемым, но все равно не слишком приятным. Зверь после этого уснул и не захотел общаться на столь щекотливую тему. А волк неожиданно нашелся в углу, насупленный, сердитый и, кажется, слегка на меня обиженный. Я мельком его оглядела, вроде живой и даже не поцарапанный. Кровью не пахло, подозрительных следов на полу тоже не прибавилось. Кажется, идея держаться к нему поближе начала приносить плоды. И после первого полноценного оборота лохматый не пострадал. Будем надеяться, что и дальше не пострадает. Если, конечно, не полезет, куда не просят, и не наступит мне случайно на хвост. Пару дней после этого было тихо. Но затем, в один из вечеров, зверь снова без предупреждения вырвался наружу. На час или чуть больше, не знаю. Но за это время ничего не сломал, никого не убил, и уже за это я была ему благодарна. Волка на этот раз я отыскала на улице, по-прежнему невредимого, но изрядно нервного. При виде двуногой меня он впервые за все время искренне обрадовался, со всех лап примчался на зов и с таким облегчением прижался, словно в мое отсутствие пережил ужаснейший стресс и такого страху натерпелся, что прям хоть плачь. Я бедолагу пожалела, накормила, на всякий случай извинилась, потому что совершенно не помнила, чем же именно умудрилась его напугать. Ближе к ночи снова сменила ипостась и чуть не расхохоталась, когда враз насторожившийся волк отказался укладываться рядом. Надеюсь, мой зверь не надумал до него домогаться, а то у нас возникнет проблема. Хотя, если бы он домогался, у волка на холке остались бы характерные отметины от зубов. А если бы лохматый еще и сопротивлялся, ему бы еще и когтями досталось. Да так, что к моему возвращению он бы точно не успел ничего залечить. Следующие несколько дней прошли с переменным успехом. Меня периодически выбрасывало из собственного тела, затем также внезапно возвращало обратно. А волк теперь держался от меня на приличном расстоянии. Поначалу он еще шугался, явно не понимая, что происходит. Потом вроде бы даже привык. Каждый раз, когда я приходила в себя, озадаченно меня обнюхивал. Но, похоже, усвоил, что можно делать, а что нельзя, когда у меня усиливается запах. И старался не нарушать установленные моим зверем правила, соблюдение которых тот требовал неукоснительно ото всех без исключения. С волком в этом плане оказалось проще всего. Сказали «нельзя», и он больше не переступал границ дозволенного, тогда как до людей и друидов порой долго доходило. Слишком велик был соблазн возразить, где не надо, ввязаться в ненужный спор, попытаться доказать свою крутизну или возжелать занять главенствующую роль в стае. Мой зверь этого категорически не терпел, и если уж отдавал кому-то ведущую роль в отношениях, то лишь тогда, когда сам этого хотел. Эйлинон, кстати, этот урок так и не усвоил. Некоторые мои бывшие тоже имели с этим много проблем. А волк — ничего. Отвернулся, махнул хвостом и забыл. Потому что воевать с самками в его народе традиционно было не принято. И он, с воистину божественным терпением, сносил любые мои капризы. Вот уж и правда, идеальный мужчина, не так ли? Пожалуй, так как с ним, мне никогда еще не было легко вступать в пору гона. Да и после, когда приступы участились, волк почти ничем мне не досаждал. Когда я была раздражена, он благоразумно молчал. Когда мне хотелось его покусать, покорно подставлял мохнатое плечо. А когда я успокаивалась, мохнатый рыцарь тут же оказывался рядом и одним своим видом внушал уверенность, что на этот раз все пройдет хорошо. Только когда меня стало выбрасывать из тела по несколько раз в день, Рокхет проявил первые признаки беспокойства. Нет, на нем по-прежнему не оставалось ран или иных следов, говорящих, что мы не ладили, но принюхиваться ко мне он стал намного настойчивее, а с определенного времени стал отказываться уходить даже тогда, когда это стоило бы сделать, и когда обуявшее меня раздражение становилось таким сильным, что его буквально требовалось на кого-то выплеснуть. Раньше для этих целей я использовала валяющееся за домом бревнышко, маленькое такое, всего в 3 обхвата. Сперва полосовала его когтями, потом яростно грызла. Когда же грызть стало нечего, начала портить бревенчатый сруб. И в один из последних своих визитов так постаралась, что пострадавший от зверских набегов дом вскоре грозил завалиться на один угол. Когда я в очередной раз накинулась на ни в чем не повинное дерево, именно волк меня отвлек и вызвал, что называется, гнев на себя. Но его мне полосовать не хотелось, быть может, именно потому, что он не собирался сопротивляться. А вот в снегу я его изваляла знатно. Зато по ходу дела сумела успокоиться. И теперь, если чувствовала, что вот-вот подкатит знаменитое кошачье бешенство, просто звала оборотня с собой и часами гоняла вокруг дома, доводя и себя, и его до изнеможения. Потом и эта возня помогать перестала. Зверь отчаянно тосковал, страдая без полноценного партнера. Приступы желания настигали его так часто, что я уже даже перестала понимать, где день, а где ночь. И сколько времени провожу в беспамятстве, пока мой измученный кот носился по долине и отчаянно звал свою несуществующую пару. С баскхами мы традиционно не спаривались, поскольку состояли в слишком близком родстве. С другими котами я хоть и заводила интрижки, но на гон никогда не звала, потому что, как ни крути, все они были моими потомками, и никого из них я бы не хотела видеть отцом своих детей. С друидами несколько раз у меня было, чего греха таить. Лори и Лорна — главное тому подтверждение. С людьми, разумеется, тоже случалось, причем немало и не только у меня. Большинство кошачьих пород произошли как раз в результате такого кровосмешения, а вот лохматые до сих пор являлись неизведанной территорией, и судя по тому, что раз от раза живущий в одном со мной доме волк оставался целым, партнером его мой зверь действительно не воспринимал. Это было и хорошо, и одновременно плохо. Но больше ничем я помочь ни себе, ни Рокхету не могла. «Прости», — прошептала я однажды вечером, крепко обняв толстую волчью шею. «Скорее всего, завтра я окончательно утрачу над собой контроль. Прошу, не раздражай моего зверя, не суйся ему под когти и ни в коем случае не подавай голос, когда он будет звать свою пару. Обещаешь?» Волк радостно махнул хвостом, так ничего и не поняв из моей сумбурной речи, и с чувством лизнул меня в нос. «Дурачок!» — вздохнула я, прижимаясь к нему крепче. «Но я к тебе привязалась. Если ты умрешь по моей вине, я буду горевать». Лохматый в ответ широко зевнул и, устроив морду у меня на груди, сладко засопел. А я, почесывая ему уши, с грустью подумала, что и впрямь к нему привязалась. Открытый, честный, понятный настолько, насколько только могут быть понятны звери. Он неожиданным образом стал для меня и другом, и самым близким существом за всю мою долгую жизнь. Не испугался, не удрал, завидев моего зверя в его самой грозной ипостаси. Напротив, привязался сам, и теперь, что бы ни случилось, уже не уйдет. Не приучены волки бросать тех, кто им дорог. Ни людей, ни сородичей, ни похотливых кошек, одну из которых, конкретно этот лохматый, решил признать членом своей маленькой стаи. И это уже навсегда. Что бы я ни сделала и куда бы ни отправилась, волк не предаст, не уйдет, не бросит. Даже если я однажды захочу прогнать его сама, а я не захочу, так же неожиданно поняла я, вдохнув мощный звериный дух, который уже давно стал для меня привычным. Пусть он и волк, но он теперь мой волк. И сознавать это оказалось настолько приятно, что я успокоенно уронила голову на подушку и задремала, искренне надеясь, что хотя бы еще один день смогу прожить человеком. Кто-то считает, что гон для оборотней – лишь приятный способ зачать полноценное потомство. Но для нас, кошек, он подобен проклятию. Когда ты теряешь над собой контроль, когда тобой управляют инстинкты, когда единственное желание, которое тебя обуревает, это желание с кем-нибудь спариться, это совсем не весело и приносит столько мучений, что никто другой не способен по-настоящему их понять. Волкам проще. Для них период гона длится несколько дней. И за это время самец, как правило, способен покрыть сразу несколько готовых к спариванию волчиц. Точно так же, как и волчица, готова принять далеко не одного самца, но лишь самый удачливый станет отцом ее щенят. А наши звери более требовательны к выбору партнера, в отличие от лохматых, которые вне брачного периода хранят верность одному самцу или самке. У баскхов эта необходимость проявляется лишь раз в несколько лет. При этом гон может длиться день, а может и целую неделю. Чем старше оборотница, тем реже на нее накатывает кошачье безумие, но тем длительнее становятся его периоды. Если она окажется мудра и предусмотрительна, то наличие опытного и выносливого партнера сделает брачный период гораздо менее болезненным, чем обычно. Но с Ниалом мне не повезло. Эйленон не позволил мне насладиться близостью. И вместо 3 предполагаемых лет я смогла урвать для себя лишь несколько жалких месяцев. Они, разумеется, никак не облегчили мое состояние, поэтому гон меня ожидал долгий, тяжелый. И я не зря так беспокоилась о сохранности шкуры, прижившегося в моем доме волка. Как это обычно бывает, безумие накатило внезапно, остро, ранним утром. Всего через миг после пробуждения. «Беги!» — только и успела просипеть я, чувствуя подкатывающую трансформацию. «Беги, Рок!» Я еще успела услышать, как тревожно взвизгнул отпрянувший от меня волк. Увидела его полыхнувшие неподдельным испугом глаза. Заметила, как стремительно покрываются шерстью хищно изогнувшиеся пальцы. Запрокинула голову, слыша, как с хрустом вытягиваются шейные позвонки, и громко взвыла, когда впервые за 40 лет мое тело грубо изломал полноценный, грозящий стать очень долгим оборот. А глаза застлала кровавая пелена. «Только не убивай! Не убивай!» — лихорадочно шептала я, падая на колени и пригибая к низу внезапно потяжелевшую голову. «Прошу тебя, не убивай его!» Но утопающий в лавине нашего общего безумия зверь, кажется, этого не услышал. Все, что я помню дальше, лишь бешеный рев вырвавшегося на свободу монстра, громкий хруст разламываемой мебели, неистовую жажду, голод, приступ острейшего, болезненно выкручивающего нутро желания и такой же неистовый приступ самого настоящего бешенства, когда стало ясно, что этот пожар некому загасить. Причем желание в такие дни захлестывает нас настолько, что мы не только лезем на стены, мы готовы из-за этого убивать. Не ради забавы, тем более не ради удовольствия. Чаще всего во время гона мы убиваем за то, что находящийся рядом мужчина оказался не в состоянии дать то, что нам так отчаянно нужно. Не оправдал надежд, не смог ничего нам противопоставить, и хоть мы всегда стараемся выбирать лучшее из того, что есть в наличии, порой разочарование собственным выбором приводит в ярость. Слабые, жалкие, обильно потеющие и пахнущие страхом люди и нелюди, недостойные того, чтобы перед ними преклоняться. Сколько их было, особенно в первые годы. От скольких я ушла прямо посреди гона, в надежде, что смогу отыскать что-то более подходящее. Десятки, сотни, больше. Вот и в этот раз я подспудно ждала, что после пробуждения буду испытывать все то же острое, болезненное, мучительное разочарование, сдобренное болью в поврежденных руках. Увижу снесенные с петель двери, измочаленные перила, жестоко исцарапанные стены, разбитые окна, в клочья изодранные подушки и одеяло. Беснующийся зверь — это всегда страшно, а зверь, с которым сами боги были сладить не в силах, это уже повод для паники. Как там мой волк? Живой еще? Убежал ли? Спрятался? Отбился? Пожалуй, это была единственная мысль, которая билась в моей голове во время мимолетных проблесков сознания. Не зацепить, не задеть, не поранить. Любой ценой, но уберечь лохматого от себя. Даже если для этого придется перегрызть всю мебель в доме и до основания разгромить пережившую не один ураган постройку. И я его, кажется, не убила. По крайней мере, когда бы я не вынырнула из сознания зверя, кровью поблизости ни разу не пахло. Да и повреждения в доме оказались совсем незначительными. Можно сказать, в этот раз их и вовсе не было. Более того, то бешенство, которое пугало меня все предыдущие годы, больше не давлело над моим неистовым зверем. Напротив, я, хоть и не могла видеть его глазами, с удивлением ощутила, что на этот раз он доволен. Как это ни странно, но действительно блаженствует во время своего кошмарного гона и даже более того, чувствует себя абсолютно счастливым. Посетившее меня кратковременное чувство полного, всеобъемлющего, просто фантастического покоя оказалось настолько неожиданным, что в первый раз я даже идентифицировать его толком не смогла и снова провалилась в небытие, успев выдать лишь удивленное да нельзя «хм». Второе пробуждение длилось чуточку дольше и, помимо умиротворения, успело подарить мне вспышку сладкой да искр в глазах судороги, которую сменило такое же острое блаженство. Не успев ощутить его в полной мере, я с изумленным воплем снова провалилась в темноту. Потом еще пару раз умудрялась прийти в себя, чтобы убедиться, что мне это не привиделось. И накануне последнего исчезновения с ужасом осознала, что мой строптивый зверь все-таки успел найти подходящую пару. И теперь зубами, когтями, всем телом стремился слиться с неожиданно обретенным партнером, которого я, если честно, уже и не чаяла найти. К несчастью, проблески сознания оказывались столь мимолетными, что я могла лишь ловить его ощущения, наслаждаться урывками чужого удовольствия, нежиться вместе с утомившимся зверем, подспудно радоваться его успехам и бездумно льнуть к тому единственному, кто сумел усмирить мое жутковатое безумие и каким-то чудом снял то самое проклятие, последствий которого я боялась больше всего на свете. В одно из таких пробуждений, которое продлилось чуть больше обычного, я вдруг осознала себя живой и вполне уверенно чувствующей себя в собственном теле. Утомленный постельными подвигами зверь как раз задремал, опрометчиво оставив меня без присмотра. Поэтому я смогла открыть глаза. Несколько мгновений таращилась на густые серебристо-серые завитки перед своим носом. А потом смогла опознать настойчиво забивающий ноздри аромат и вздрогнула от внезапной догадки. «Рокхет!» Приподнявшись на локте, я окинула недоверчивым взглядом обнявшего меня мужчину и убедилась. Действительно, Рокхет. Кроме него в доме никого больше не было. Но как он смог вернуть себе человеческий облик? И когда это случилось? А главное, почему моей парой стал именно он? На эти вопросы не было ответа. Да и заворчавший внутри меня зверь снова заявил права на понравившегося ему мужчину. Я, находясь в полном обалдении от совершенного открытия, безропотно отступила в тень, не представляя, как потом буду объясняться с волком. Зверь тем временем снова подал голос, и, услышав вырвавшийся из моей глотки рык, оборотень неожиданно распахнул пылающие звериной желтизной глаза. Тоже глухо рыкнул в ответ. Одним мощным рывком опрокинул меня на спину, низко склонился, обдав целым облаком того бесподобного аромата, который сводил меня с ума. И дальше я снова ничего не помню, кроме мелькнувших перед самым носом простыней, опасно качнувшегося потолка, хищно прищуренных волчьих глаз и крепких мужских рук, которые прямо на глазах покрылись густой серебристой шерстью и обзавелись острыми, совсем нечеловеческими, но еще не волчьими когтями, один вид которых вызвал в моем теле восторженную дрожь. В следующее пробуждение, которое состоялось уже утром, я успела заметить чуточку больше, в частности то, что на обнаженной груди и плечах оборотня не имелось ни единой царапины или шрама, то, что в комнате царил относительный порядок, отметила отсутствие витающего в воздухе пуха, следов погрома, испорченной мебели. Я даже на собственном теле ничего плохого не ощущала. Словно меня совсем недавно заботливо вымыли, вытерли и на всякий случай укутали простыней, хотя в этом не было никакого смысла. И вот я снова смотрю в расслабленное лицо волка, мысленно поражаясь собственному спокойствию. По всем признакам выходило, что он меня все-таки обманул, сумел сохранить свою человеческую ипостась и целый месяц водил меня за нос, чтобы при случае воспользоваться моей беспомощностью. Казалось, мне следовало на него обозлиться, быть может, даже по морде дать за такое коварство. Но, прислушавшись к себе, я с удивлением поняла, что злиться совершенно не хочу. Более того, он тоже умудрился меня не поранить. И это было непривычно, дико. Обычно во время гона оборотни не сдерживались. И хотя бы крохотные ранки, но все-таки получали оба партнера. Что между нами произошло? Что ты со мной сделал, волк? И почему, зная про обман, я все еще смотрю на тебя, с наслаждением вдыхаю твой терпкий запах и вместо того, чтобы ударить, ищу повод к тебе прикоснуться? Не сумев сдержать это иррациональное желание, я приподнялась и все-таки провела кончиками пальцев по его щеке. Кожа жесткая, но еще не колючая. Оборотень успел недавно побриться. Запаха пота от него тоже не исходило. Значит, он умудрился еще и вымыться. Как я этого не заметила? Почему вдобавок позволила вымыть себя? «Красивый», — зачарованно прошептала я, проведя кончиком указательного пальца вдоль четко очерченной верхней губы и ненароком, увидев мелькнувший под ней ослепительно белый, невесть когда успевший вырасти, волчий клык. «Хм, он что, в полуобороте все это время провел?» «Похоже, что да. И даже сейчас выглядит, словно зверь, по какому-то недоразумению натянувший человечью шкуру. Для такого здоровяка она была явно маловата. Густая поросль почти что волчьей шерсти на груди и животе это наглядно доказывало. Но раз лохматый так долго пребывал на грани трансформации, раз даже во сне продолжает качаться между человеком и зверем, это что же получается? Он сейчас находится в таком же неустойчивом состоянии, что и я? От нового открытия я тихо выдохнула и обомлела, когда во второй раз за день увидела хищно загоревшиеся в полутьме глаза. Желтые, звериные. Они посмотрели на меня в упор, вызвав прилив неконтролируемого желания. Действительно, моя пара, мой волк, хищный зверь, один вид которого выбивал меня из привычного равновесия. О, богиня, мне это нравилось! То, как он смотрит, как жадно втягивает ноздрями мой запах, как умопомрачительно пахнет сам, причем с каждым мгновением, источая все более сильный аромат, от которого отчетливо подрагивали колени. Вот что это такое? В последний момент осенило меня перед тем, как мой зверь снова сорвался с привязи. Это запах его желания, просто он волк, а не кот. Поэтому я не сразу разобралась. А сейчас этот запах сводил меня с ума. Он в мгновение ока пробудил ото сна моего свирепого зверя. Когда же меня коснулись мягкие губы, ловя непроизвольно вырвавшийся из горла довольный рык, когда на мой зов немедленно и охотно откликнулся живущий в Рокхете волк, моя крыша, помахав счастливо трубами, со свистом улетела куда-то очень и очень далеко. И вернулась, судя по всему, не скоро.